Глава 18. Проснулся только через несколько часов и без никакой головной боли. А проснувшись, сразу же подскочил на кровати. Плохое самочувствие прошло, однако на его место пришло чувство стыда за все, что я вытворил накануне и потом, сегодня утром. Я не знал, радоваться или нет тому, что на этот раз проснулся один в кровати. Августа нигде не было видно. Поискал глазами свою одежду и не нашел ничего, кроме его белой рубашки и костюма, аккуратно развешанных на спинке кресла. Я знал, что на мне ничего нет, а выходить из комнаты совершенно голым, особенно после того, что было вчера, совсем не хотелось. Но выходить надо было. Надо срочно выяснить, насколько все плохо, и действовать по ситуации. Единственной альтернативой его одежде было насквозь мокрое полотенце, брошенное здесь же на полу. Но я не знаю почему, о нем я даже не подумал. Меня как магнитом манила его белая рубашка, ворот которой обычно так сильно притягивал мое внимание. Встав с постели, почти на цыпочках подойдя к креслу, с предельной осторожностью взял в руки это белое произведение искусства и, не удержавшись, приложил его к лицу. Эта вещь все еще хранила аромат тела моего бога. Я вдохнул его как можно более глубоко, совершенно откровенно пуская его в себя. Сейчас, наедине с собой, я мог по секрету признаться самому себе в том, насколько схожу с ума по нему. Господи, если бы не абсурдность всей ситуации, если бы я только был девушкой, я бы, не раздумывая, сделал все, чтобы только остаться с ним, чтобы быть с ним каждую секунду своей жизни, и благодарил бы Бога за такой щедрый подарок. Но я парень, пусть и не по виду. Я парень, и точка. И это уже не исправить. Операция не вариант, и никогда им не будет. Я и так никчемный, окончательно превращать себя в инвалида тем более не собираюсь. Просто надо принять мою зависимость от него и все же потихоньку разорвать эту порочную связь. И дать жить ему своей жизнью, и начать свое собственное нормальное существование. На полном автомате я запустил руки в рукава его рубашки и застегнул пуговицы на своей плоской груди, как и он, оставив свободным треугольник сверху. Вещь оказалась слишком большой для меня, так что пришлось закатать рукава и подтянуть ее на плечах, чтобы не потерять по дороге в свою комнату. Сделав несмелый выдох, осторожно приоткрыл дверь и вышел наружу. И в удивлении остановился. Моего бога нигде не было видно. Прошлепав босиком по паркетному полу, обошел зал и кухню. Все так же. Августа нигде нет. И что теперь делать? Пока я стоял, застыв в размышлениях посреди гостиной, хлопнула входная дверь. В буквальном смысле подскочив от испуга, я резко повернулся на звук и увидел своего босса, вошедшим в дом. Он выглядел бодрым и как будто только недавно после тренировки. В пользу этого довода свидетельствовала и его одежда. Синяя майка, плотно облегавшая его превосходные торс и плечи, светлые свободные спортивные штаны и светлые же кроссовки. В довершение ко всему, в руках он нес спортивную сумку. «Доброе утро». Август неожиданно радостно улыбнулся своему заспанному подчиненному и с удовлетворением прошелся взглядом по моей фигуре. Я не сразу понял, что его так обрадовало. А когда осознал, поспешил оправдаться. «Простите, я не нашел свою одежду, не хотел голым». И тут же предательски сглотнул, поняв, какую глупость сболтнул. «Я сейчас верну». Сделал было шаг в сторону своей спальни, но мой бог остановил меня жестом. «Не надо, оставайся. Мне очень приятно». Август бросил на пол свою сумку и сделал несколько шагов в сторону вечного нарушителя своего спокойствия, испуганно смотревшего на него в этот самый момент. «Я думаю, мы уже можем перейти на «ты». Мне как-то не по себе, когда ты ко мне обращаешься как к чужому». Я попятился назад, снова понимая, что теряю контроль над собой. Видимо, тренировка закончилась совсем недавно, и хоть было видно, что он уже был в душе, однако от его тела все еще шел разгоряченный жар, который буквально лишал меня воли. Не заметив диван позади себя, споткнулся и рухнул на него. И мгновенно постарался сесть, сложив руки на груди, исключительно в целях защиты от самого себя. Август же только ухмыльнулся, но остался стоять там, где стоял. «Как ты себя чувствуешь?» — только и спросил хозяин дома. «Уже лучше, спасибо». Почему-то начал заикаться я. «Ты так крепко уснул, что я решил отправиться наконец в зал. Рассчитывал, что успею вернуться до твоего пробуждения». Говоря это, мой бог остановил свой взгляд на том самом магическом треугольнике, только теперь уже очутившемся на моем невзрачном теле. И в тот момент я подумал, что теперь ни за что не верну ему эту рубашку. «Женя, ты помнишь хоть что-то, что произошло вчера?» Чуть охрипшим голосом внезапно спросил он. Я покраснел. «Конечно, помню. И мне ужасно стыдно. Сначала этот флирт с Аникой, его месть, а потом мой срыв и позор перед ним и перед моей семьей. Конечно, я помню, мог бы и не спрашивать. Я ничего не сказал ему в ответ, но он, видимо, понял все по моему лицу». «Я говорил утром с твоим отцом, и он скоро будет здесь. Боюсь, не обойдется и без остальных». «Что? Что вы ему сказали?» Мое сердце чуть было не выпрыгнуло из ушей. Он рассказал моей семье, что я живу с ним? Подожди делать выводы. Август остановил меня без тени улыбки на его прекрасном лице, покрытом с утра божественной небритостью, делавшей его еще более красивым и мужественным. Он поинтересовался, где ты, так как не смог дозвониться до тебя. А я сказал, что ты немного перебрал, и так как я взялся подвезти тебя до дома, но не смог найти ключи в твоей сумке, принял решение забрать тебя к себе домой. Нормальный поступок в отношениях парня с парнем. Именно сейчас хитрая ухмылка оголила его белые зубы, напоминая мою неосторожную фразу про «что может быть между двумя парнями». «Так что у тебя есть минут 10, чтобы умыться и одеться. И убери свои вещи в шкаф на случай, если кто-то из любопытных гостей решит посетить твою спальню». На этих словах он упер свои руки в бока, все еще опаляя меня слегка неодобрительным взглядом. «Мог бы сделать это в первый же день, а не оскорблять меня своей жизнью на чемоданах». Покраснев от этого упрека, прозвучавшего в мой адрес, я резко вскочил с дивана и ринулся в сторону своей спальни, однако был решительно перехвачен своим богом. Он поймал меня в свои объятия и мгновенно прижал к себе с такой силой, что я заполыхал от долгожданного удовольствия и невероятного возбуждения. Все утро я втайне ждал этого, надеялся и сейчас. Когда это произошло, мой организм мгновенно отреагировал на него, и мой бог понял это просто потому, что на мне не было нижнего белья, и ничто не сдерживало и не скрывало мое пламенное отношение к нему. «Женька». Его завораживающий хрип опять беспрепятственно проник в меня, а за ним его рука на моей спине скользнула под теперь уже мою рубашку. «Я тоже очень хочу. Но не сейчас. Потерпи всего пару часов, я буду в полном твоем распоряжении. К услугам». Его голос окончательно сел. «Любых твоих смелых фантазий». Я в неожиданном порыве мои губы решили произнести что-то, что уже несколько дней отчаянно пряталось в моем сердце. «Я...» «Что?» — прошептал мой бог, словно боялся спугнуть мою внезапную смелость. «Я...» — отчаянно сглотнул и в последний миг все же смягчил свое признание. «Я тоже хочу этого». Озвучив свое откровение вслух, обреченно опустил глаза куда-то в ложбинку на его мощной шее, где от возбуждения ярко пульсировала большая вена. «Ты же не это хотел сказать?» Мягким движением он убрал непослушную челку с моего лба. «Нет», — обреченно мотнул головой. «Я надеюсь». Его горячий шепот и палец, подхвативший мой подбородок и потянувший его вверх, заставляя поднять на себя глаза, сделали свое дело, донеся его слова по прямому туннелю непосредственно к моему сердцу. «Я надеюсь, чуть позже ты все-таки наберешься смелости сказать то, что на самом деле хотел». Неловкий момент прервал звонок в домофон. Его большие ладони в последний раз горячо сжали мое тело под рубашкой, а потом отпустили. Август же приказал. «Иди одевайся. Ты же не хочешь, чтобы все узнали о наших отношениях? Хотя я только за. Запомни это. Я хочу, чтобы все узнали о нас».